Он не стал заходить на склад, но вызвал капитана, его помощника и боцмана. Они вошли на склад и обнаружили там тело Миши без головы. «Почему вы молчали? Почему не поставили нас в известность?» Голос княгини Колонны перекрыл зашумевшую кают-компанию. Капитан Рид поднялся с места и жестом руки попросил всех успокоиться. «Мы приняли решение сохранить это в тайне по двум причинам. Первое — нежелание травмировать Марию Славину и сеньору Лукрецию», — сказал капитан, дождавшись относительной тишины. «Представьте, каково было бы ему слышать, что над телом Миши так жестоко надругались». Вторая причина — оперативные соображения. Об отрубленной голове знали только те, кто присутствовал на складе. А также преступник, который, как мы рассчитывали, мог проговориться во время допроса и выдать себя. «Убийца отрубил голову топором, который висел на пожарном щите», — догадался Тамир Вальд. В его голосе звучали нотки неподдельного ужаса. «Да, именно этим топором», — кивнула Дана, и, поняв, чем вызван ужас молодого человека, добавила. «Но это было после того, как топором воспользовались вы». «Теперь все ясно», — прошептал он. «Что тебе ясно?» — окрысился Илон Азулай. «Ясно, почему меня допрашивали, почему подозревали в убийстве». В голосе Тамира звучали истерические нотки. «Ведь на рукоятке этого топора остались мои отпечатки. Господи, зачем я прикасался к этому топору?» «А зачем ты к нему прикасался?» — не отставал Илон. Тамир ничего не ответил и лишь бросил долгий взгляд на Лею. Из горла Лукреции вырвался странный звук. Джованни крепче прижал к себе сестру. «Продолжайте, госпожа Шварц», — попросил капитан Рид и вновь жестом руки призвал собравшихся к молчанию. Дана кивнула. «С самого начала я склонялась к версии, что убийство совершил кто-то из сослуживцев Миши для решения проблем в компании. Или Илон Азулай», — Илон помрачнел, возмущенно крякнул и приглянулся с Рахель. «Или Тамир Вальд». Тамир закрыл лицо ладонями и закивал всем своим видом, показывая, что он вполне согласен с Даной. «Но самое главное», — продолжила Дана, — «мне было сложно представить причину, по которой человек, убивший Мишу и столкнувший тело за борт, отрубил ему голову. Почему, почему?» — думала я. «Неужели столь страшна ненависть этого человека к Мише, что ему было мало просто убить, мало просто столкнуть тело за борт? Ему надо было еще и надругаться над трупом после того, как его достали из воды. Неужели, — думала я, — такая страшная животная ненависть не прорвалась раньше? Ведь эти люди работали бок о бок, и Миша должен был хоть как-то и хоть когда-то ощутить эту ненависть». Дана перевела взгляд с Илона Азулая на Тамира Вальда. Оба молчали, глядя в пол. «Но все изменилось после нападения на боцмана Арчера Периша», — продолжила Дана и повернулась к гиганту, не сводившему с нее напряженного взгляда. «Я поняла, что нападение на Мишу совершил кто-то из членов экипажа. На тот момент у меня не было никаких доказательств этой версии, только интуитивное ощущение и какая-то внутренняя убежденность. Я не могла себе представить, что обычный человек, не привыкший находиться в открытом море, прыгает за борт в совершенно темные воды, плывет с ломиком в руках, не зная точного расположения иллюминатора, разбивает его и проникает в помещение склада для решения какой-то задачи. Конечно, на такое мог решиться только моряк. Кроме того, я поняла, что убийца отрубил голову тела Миши Орлова вовсе не из-за ненависти или каких-то других сильных эмоций, а исключительно ради решения какой-то проблемы. Как говорили герои «Крестного отца»: «Ничего личного, только бизнес», — усмехнулся Джованни Колонна. «Именно так, сеньор Колонна», — кивнула Дана. «Но какую проблему хотел решить убийца?» «Я предположила, что ему нужно было скрыть какую-то улику». И именно с этой целью он забрался на склад, где ему, чтобы не быть разоблаченным, пришлось напасть на неожиданно появившегося боцмана Периша. А значит, мне надо было найти эту улику и объяснить самой себе, как связаны проникновение убийцы на склад и отсечение головы трупа. Дана перевела дух и взглянула на сидящих перед ней полицейских, пассажиров и членов экипажа. Все они смотрели на нее, не произнося ни звука. «И еще одно я поняла», — продолжила Дана. — «Нападение на Мишу Орлова связано с появлением на яхте членов семьи Колонна». — «Почему вы так решили?» — вскинулся майор Барыш. — «При чем тут семья Колонна?» — «Члены экипажа плавали с Мишей и его гостями 5 лет. Между ними не было никаких инцидентов, никаких конфликтов, никаких ссор. Значит, появился какой-то новый раздражитель. А новым на яхте было только появление членов семьи Колонна. На яхту впервые поднялись и ваши родители, напомнил капитан, кивнув в сторону Веры и Генриха Шварц. Раздражителем могли стать и они. Конечно, согласилась Дана. Но я хорошо знаю своих родителей. Знаю, где и как они жили, откуда приехали, когда и с кем встречались. А вот о членах семьи Колонна мне ничего не было известно. Я предположила, что причину убийства следует искать в их прошлом и в прошлом убийцы. Вот почему вы расспрашивали членов экипажа о том, где они родились, как жили и как попали на яхту, догадался майор Барыш. Дана кивнула. «Да, я начала интересоваться прошлым членов экипажа. Но тут произошло еще одно небольшое событие. На яхту прибыл полковник Лейн и в беседе со мной упомянул о парадной форме, в которой щеголяют высокопоставленные члены экипажа. Но я с момента прибытия на яхту никогда не видела Оливера Жервиля в парадной форме. Он все время был в рабочей куртке и брезентовых брюках. Между тем, на фотографиях, сделанных во время путешествия на Крит, которые показала мне моя мама, Оливер Жервиль все время был в парадном мундире. Почему он вдруг резко сменил форму одежды? Почему после гибели Миши господин Жервиль ни разу не надел парадный мундир? Я решила подробно проверить его прошлое, чтобы понять, не пересекались ли его пути с кем-то из семьи Колонна. Княгиня Колонна легко стукнула тростью по полу, словно собиралась подняться с места. «Его пути с кем-то из семьи Колонна?» — повторила она голосом, полным желчи и недоверия. «Но что может быть общего?» «Простите, княгиня», — перебила Дана. «На тот момент это было всего лишь предположение. Я попросила Оливера Жервиля рассказать о себе. Его рассказ меня заинтересовал. Он скрыл несколько деталей, которые не должен был скрывать. Во-первых, он сказал, что родился в деревне Сен-Бон-Таранес. Я хорошо помню это название. Несколько лет назад я с мужем и дочерью поехала в Куршевель. Муж получил повышение, и мы решили шикануть, а заодно и научиться кататься на горных лыжах. Дана бросила быстрый взгляд на Габриэля, тот улыбнулся и кивнул. Отель в центре курорта оказался нам не по карману. Мы сняли студию в отдаленном районе, который назывался Сен-Бон-Таранес. Когда наш капитан час назад любезно включил интернет, я проверила. Деревня Сен-Бон-Таранес уже более 30 лет является частью лыжного курорта Куршевель. Оливер Жервиль вполне мог сказать, что родился в Куршевеле, но он почему-то не упомянул этот всемирно известный курорт, а назвал мало кому известную деревушку. Во-вторых, перечисляя свои увлечения, Оливер Жервиль не назвал горные лыжи. Он перечислил все экстремальные виды спорта — скалолазание, дельтаплан, парашют, даже автогонки, но горные лыжи не назвал. Неужели человек, родившийся и выросший на лыжном курорте, не увлекался горными лыжами? Это было странно, и я поняла, что господин Жервиль интуитивно пытается скрыть какие-то сведения, связанные с его жизнью в Куршевеле.